Эпилог. Много лет спустя. Надев строгое вечернее платье, подошла к зеркалу. Собрав длинные блестящие волосы на макушке, закрепила их шпильками, позволив нескольким локонам спадать на спину. Светлое кремовое платье подчеркивало фигуру, и я в очередной раз отметила, что пролетевшие годы не оставили на мне свой отпечаток. Подруги старели, в темных волосах Кирилла появилось серебро, а я по-прежнему внешне не изменилась. Происхождение подарило мне молодость. Это многих удивляло. Чтобы хоть как-то это объяснить, я рассказывала о чудотворных омолаживающих процедурах, народных методах и здоровом образе жизни. Окружающие пока мне верили и уточняли рецепты, но сколько это еще может продлиться, я не знала. «Любимая», Кирилл шагнул в нашу спальню и обнял меня за талию. «Какая же ты красивая!» «Ты тоже», — улыбнулась в ответ, рассматривая отражение. «Наш брак был похож на сказку. Никогда и никого я не любила так, как мужа. Свои чувства мы пронесли через годы, и каждый прожитый день был для обоих праздником. Судьба нам подарила дочь. Мне очень хотелось назвать свою малышку в честь матери, но, увы, иноземные имена казались чуждыми слуху, и я выбрала имя Лия, посчитав его близким к Авелии. Наша девочка радовала нас с детства. Ей удавалось все, за что она бралась. Дочку называли удивительным ребенком, ведь она оказалась невероятно талантливой. Музыкальная школа, художественная, кружок хореографии, актерского мастерства. Девочке действительно удавалось буквально все, и чем заниматься в будущем, она никак не могла решить. После окончания школы невольно встал вопрос: а что дальше? И тут Лия огорошила нас своим заявлением. «Мама, папа, я выхожу замуж». В тот день Кирилл впервые повысил голос на дочь, а я потом целый вечер отпаивала его валерьянкой. Уговоры не помогали. Упрямица настаивала на том, что свой выбор сделала. Понимая, что категорический отказ ничего не изменит, ведь Лии уже исполнилось 18, решила пригласить жениха в дом, чтобы познакомиться с ним и оценить серьезность их отношений. «Любимый», — погладила мужа по ладони, — «будь сдержан, пожалуйста». «Постараюсь», — выдохнул Кирилл, коснувшись губами моей шеи. «Но это будет нелегко. Так хочется оборвать сопляку уши, а нашу вертихвостку выпороть и в угол поставить. Вот скажи, о каком замужестве может идти речь? Лия же ничего не видела в жизни. Вот зачем все это?» Обернувшись в кольце сильных рук, коснулась поцелуем мужских губ и шепнула: «Не заводись. Наше «нет» ее все равно не остановит. Я не хочу потерять дочь, и поэтому надо действовать аккуратно, понял?» «Да понял, понял», — Кирюша вздохнул. Раздался звонок в дверь. «Пора встречать наших молодых», — погладила супруга по щеке. «Ты сможешь. Ты у меня сильный». «Да-да-да». Муж направился в коридор, и я поспешила за ним. Когда дверь открылась, первой впорхнула Лия, а за ней вошел темноволосый мужчина, лицо которого я так и не смогла забыть. Время будто повернулось вспять и снова, как много лет назад. «Мама, папа, знакомьтесь, это Оливер, мой жених». Бросив взгляд на спящего супруга, тихо выскользнула из постели. Натянув спортивный костюм, на носочках покинула спальню. Удостоверившись, что дочка крепко спит, направилась к входной двери. Если первые годы я подсознательно ждала появления Рамиля или Оливера, то спустя время страх отступил. Во мне жила уверенность, что все космические приключения остались в прошлом. Приход Оливера стал для меня шоком, потрясением, которого я никак не ожидала. Я еле сдерживалась, чтобы не вцепиться ему в волосы. В голове не укладывалось, что он так и не отступил от своего желания стать правителем и решил жениться на Лии, раз со мной этот вариант не получился. Он весь вечер не сводил с меня пристального взгляда и в какой-то момент шепнул: «Этой ночью я буду ждать тебя во дворе дома». И вот, когда мои близкие уснули, я направилась к нему. Едва вышла на крыльцо, он поднялся со скамейки и шагнул ко мне. «Ну, здравствуй, принцесса!» Не сдержавшись, размахнулась и влепила ему пощечину, прошипев. «Никогда, слышишь, никогда больше не смей подходить к моей дочери!» «Это невозможно», — покачал мужчина головой. «Решил взять реванш? У тебя совесть есть? Лия совсем ребенок, юная девочка, которая жизни еще не видела. Я не позволю сломать ей судьбу, не позволю!» «Анетта», — Оливер говорил твердо, уверенно и немного взволнованно. «Я люблю твою дочь. Люблю так сильно, что готов за нее отдать свою жизнь и ни за что не отступлю. Меня ты тоже когда-то любил, да?» Я не смогла сдержать ехидство. Мужчина вскинул на меня взгляд и качнул головой. «Нет, Анетта, тогда было совсем другое». «Что другое? Что?» — невольно повысила голос. «Ты что тогда хотел власти, что сейчас? Но даже не надейся. Лия — моя единственная дочь, и я никуда ее не отпущу. Галхоны, звезды, другие планеты, ты — все осталось в прошлом». «Успокойся». Оливер схватил меня за плечи и встряхнул. «Успокойся, ты сейчас весь дом разбудишь». И действительно, откуда-то сбоку послышался недовольный старческий голос. «Ни днем, ни ночью покоя не дают». Понимая, что свидетели нам не нужны, шагнула в тень кустов и кивнула. «Идем». Мужчина молча последовал за мной. Мы отошли к детской площадке. Я села на скамейку и уткнулась лицом в ладони, тяжело вздохнув. Все напоминало какой-то кошмар. «Анетта», — Оливер сел рядом со мной. «Я действительно люблю Лию. Люблю больше жизни. С тобой было все иначе. Сколько себя помню, в моей семье разговоры были о потерянной принцессе и о том, что мы стали бы идеальной парой. Я поклялся тебя найти и сделал это». «Ты представился моим женихом», — посмотрела на него. «Я представитель древнего клана, и родные возлагали на меня большие надежды. Наш брак должен был соединить два сильнейших рода, и можно было только предполагать, какой бы невероятной силой обладали наши дети, а потом и внуки. Правящая семья вновь обрела бы былое могущество, а вместе с этим и галхоны снова стали одной из самых уважаемых рас». «Какой же ты!» — качнул головой. «А ведь старался убедить меня, что любишь. Ты хороший актер». «Нет», — Оливер вздохнул. «На тот момент я оказался тобою очарован. Да и как иначе, ты была такой необычной, загадочной и невероятно красивой. Я искренне верил, что мы будем счастливы. Но у галактики были свои планы». «Как ты меня нашел?» «Это было непросто», — усмехнулся мужчина. «Все поверили в твое бегство, а потом и несчастный случай. Вернее, почти все. Старейшины решили выбрать того, кто возглавит наш народ, и тут шериф повел себя странно. Он настоял на том, что пока у нас нет точных доказательств твоей смерти, условно последняя из правящего рода жива. А значит, все должно быть так же, как и в те времена, когда искали тебя». Мне показалось это странным. А потом прилетел Рамиль. Он рвал и метал, и, несмотря на то, что ваша брачная связь оказалась разорвана, был уверен, что ты жива и тебя скрывает наш народ. Именно тогда я задумался над тем, как ты смогла покинуть планету. Мне пришлось опросить всех, кто спасал меня, и все замкнулось на шарифе. Он передал кольцо печать и исчез в неизвестном направлении. Старейшина рассказал? У него не было другого выхода, и он сказал о твоем решении. И ты примчался на планету? Да. Как ты меня нашел? Твоя сила. Несмотря на сдерживающие браслеты, я ее почувствовал. Но это оказалось не ты, а Лия. Увидев ее, я пропал. Земля ушла из-под ног. Теперь я живу только для нее. Принять то, что это твоя дочь, было нелегко, как и решиться прийти сегодня в ваш дом. Но обратной дороги у меня уже нет. Я люблю Лию. Люблю больше жизни. «И ты готов остаться ради нее здесь?» «Да», — заявил решительно мужчина. «А не пожалеешь?» «Никогда». Поднявшись со скамейки, посмотрела на него и призналась. Если честно, и я, и Кирилл очень против ваших отношений. Почему? Лия еще молода, неопытна, и у нее вся жизнь впереди. Вроде как о замужестве думать рано, но мы желаем счастья своей дочери. Поэтому, если она тебя любит, препятствовать вашим отношениям не будем. Спасибо. Оливер встал. Клянусь, что никогда ее не обижу. Посмотрим. Вздохнула в ответ. А сейчас мне пора. Ты больше ничего не хочешь узнать? Внезапно спросил мужчина. Хочу, но боюсь задавать вопросы, призналась честно. Я просто стараюсь не думать о том, какую боль причинила всем своим решением. Рамиль так и не поверил в твою смерть. И даже после того, как ваша брачная связь оказалась разорванной, продолжал искать. И сейчас? Насколько мне известно, он создал семью, взяв девушку из своего народа. Несколько лет назад у него родился долгожданный наследник, но вскоре избранница умерла, и теперь Рамиль один воспитывает сына. Знаешь, к моему удивлению, он любил тебя по-настоящему. Просто все началось и закончилось как-то неправильно. Мне так жаль. Анетта, скажи, ты счастлива? Да, улыбнулась я. Да.